Глава 24. Батарейка. Круг магический и свечи, тихий шепот слов сплетения, с миром мертвых единение, в черный плащ укрыты плечи. Вики на Вика. Несмотря на столь благоприятную ситуацию, мне пришлось отложить добивание Черторыйской в связи с моей командировкой в Москву. Отсрочить командировку было никак нельзя. В июле 2014 года на базе одного из пансионатов, находившихся в юрисдикции Управления делами президента Российской Федерации, должны были состояться курсы повышения квалификации для молодых коммунистов-управленцев. Учитывая мой возраст 39 лет и возрастные ограничения на курсах 40 годами, или бы я сейчас повышал свой уровень квалификации, или уже никогда. Успешное прохождение курсов сулило мне хорошие перспективы, ведь по окончанию их я автоматически зачислялся в кадровый резерв Центрального комитета партии. Я приобрел билет на скорый поезд «Атаман Платов» и уже ранним утром следующего дня был в Москве. На перроне меня встречал мой младший брат Стась. Он проживал в Москве достаточно давно и оказался неплохим гидом в изучении достопримечательностей столицы. Мы совершили в течение моего первого дня пребывания в Москве много пеших прогулок и даже посидели в ресторане кавказской кухни. Вечером Стась проводил меня к точке сбора, где меня ожидали товарищи по партии учебы. В 22 часа я уже ужинал в пансионате при управлении делами президента Снегири. Меня поселили в комфортабельном трехместном номере. Моими соседями оказались два отличных парня из Южной Осетии и Нижнего Тагила соответственно. Учеба шла своим чередом, и 15 июля нам предоставили свободный день для прогулок по Москве. Я сел в метро и поехал к Стасю. Поскольку ехать нужно было достаточно долго, я прикрыл глаза и провалился в сон. В это же самое время Черторыйская, доведенная моими действиями до глубокой депрессии, вместе с ведьмой Ириадой закрылись в доме на Агаповских болотах. Они хотели совершить отчаянную попытку устранить меня с помощью колдовских обрядов. Женщины подошли к большой деревянной полке, на которой стояли разного рода ведьмовские снадобья в склянках. Старая ведьма раздвинула несколько склянок и запустила костлявую руку в образовавшееся пространство. Что-то щелкнуло, и полка стала медленно двигаться вперед. В тот момент, когда пространство между полкой и открывшимся застенным лазом было достаточным для прохода человека в полный рост, раздался еще один щелчок. Механизм, открывший проход, прекратил свою работу. Ириада сделала знак Марине, чтобы та следовала за ней. «Что это?» – удивленно произнесла Марина. «А ты думала, что ведьмовские избушки на любом месте строятся?» «Нет, моя дорогая, они строятся только на аномальных местах, обладающих огромной энергетикой. Христиане называют эти места святыми. Однако, если верующие в Бога используют эту энергетику, например, для исцеления, то мы, черные ведьмы, используем ее совсем по другому назначению. А ты хочешь сказать, что нет специфических источников светлых и темных сил? Именно так. Есть как бы розетка, к которой надо подключиться, а дальше можно использовать полученную силу в любом направлении». «Так твоя избушка находится на святом месте». «Именно так. Прямо под избой находится гробница царицы Тамары, древней скифской святой. И мы с тобой идем туда, чтобы покончить с Никодимовым. Я, честно говоря, не думала, что до этого дойдет, но он слишком силен и опасен. Это тебе не семейку Дубовых в могилу отправить. Он белый и тоже откуда-то черпает свою силу. Причем я догадываюсь, где и кто его батарейки. Соответственно, наш источник силы должен быть сильнее, гораздо сильнее. Однако, я почти уверена, Если мы с тобой подключимся к этой вот батарейке внизу напрямую, а не опосредованно, как раньше, то он не устоит. Он просто умрет во сне. Почему во сне? Да потому, что он сейчас спит. А что там за батарейка внизу? Сейчас увидишь. Ряда вела Марину вниз по узкой винтовой лестнице в полумраке. Окончив спуск, женщины остановились перед металлической дверью. На ней были изображены сцены в скифском зверином стиле. Будучи историком по образованию, Марина поняла, что действительно находится в настоящей скифской гробнице. «Послушай, Ириада, как скифская гробница может находиться под землей? Насколько я помню, скифы хоронили свою знать в курганах». «Да, все верно. Однако раньше в нашем регионе случались землетрясения. Видимо, во время одного из них, еще в древности, гробница царицы Тамары и ушла под землю. Именно поэтому ее не разграбили. Здесь все точно так, как было в день похорон скифской царицы». За массивной дверью, которая легко поддалась, был узкий длинный коридор, в котором можно было перемещаться только друг за другом. Ириада извлекла из своей сумочки два небольших фонарика на резинках, купленных в магазине все по 139. Один из них одела себе на голову, а другой протянула Марине. Та, в свою очередь, последовала примеру старой ведьмы. Теперь обе женщины, похожие с водруженными на голову фонариками на шахтеров, двинулись по коридору. Шли недолго, буквально минуты три. Затем женщины оказались в огромном овальном зале. Посреди него, как бы прислонившись к высокому каменному постаменту, стояла богато одетая молодая красивая девушка лет 20 с закрытыми глазами. «Но как? Она же как живая!» В голосе Марины удивление сочеталось со страхом. «Это же святое место! Царица Тамара здесь находится нетленной уже несколько тысяч лет. Более того, она генерирует такую энергетику, что ядерной бомбе до нее далеко. Она и есть святое место, она и есть наша батарейка». «Но как такое возможно?» «Кто его знает? По легенде, она умерла девственницей прямо на свадьбе. Она так и не вкусила супружеского ложа. Горе родителей, мужа, всего скифского народа, для которых Тамара была не просто любимицей, но и образцом добродетели, чистоты, невинности, всего лучшего, что только есть на свете, было огромным. Они все в едином порыве взмолились перед богами о том, чтобы такое чистое существо, как Тамара, не кануло в тлен, а осталось в вечности. И, как видишь, боги исполнили просьбу скифов». «Но, может, есть какое-то, так сказать, научное объяснение этого чуда?» – возразила Черторыска. «Не знаю, Марина. Думаю, что со временем это чудо, как и многие другие, как и то, какую энергию и мощь они дают, ваша наука объяснит. Но это будет очень нескоро. Сейчас же лишь горстка людей имеет доступ к знаниям о святых местах, а значит и доступ к огромной силе. Современная же наука несостоятельная в своих попытках объяснить и тем более познать аномальную энергетику в святых местах. Предпочитает закрывать глаза на очевидные факты, просто замалчивая существование оных». Ириада подошла к телу царицы с левой стороны и взяла ее красивую, казалось, живую ладонь в свою руку. Затем старая ведьма потребовала, чтобы Черторыйская сделала то же самое, но с правой стороны. Несмотря на нешуточную дрожь, которая буквально колотила Марину, она повиновалась. Рука царицы оказалась горячей. Было очевидно, что внутри бездыханного тела циркулирует жизнь или что-то необъяснимое, что поддерживает тело скифской красавицы в нетленном состоянии уже несколько тысяч лет. Затем Ириада взяла свободную руку Черторыской в свою свободную руку, тем самым образовав треугольник трех женских тел. По залу прогремел раскатистый гром. Синие молнии скрутили руки царицы и двух женщин. Амулет Марины запылал неестественным ярким светом. Обряд начался.